Самым нашумевшим резонансным артистом новой русской музыки стал Алексей Узенюк, более известный как Рэпер. Номинации «Прорыв года» побеждает LJ! За сутки пластинка добралась до первой строчки iTunes. Интервью с ним уже не может ни один телеканал. Миллионы просмотров на YouTube, долгие месяцы в клубе iTunes. Десятки миллионов просмотров. За космические гонорары позируют для глянцевых журналов. Это абсолютный рекорд для социальной сети. Парень мелькает с золотом на шее. LJ делает вид, что журналисты пустое место. Я пришел поржать, посмотреть на шоу-бизнес русский. Один парень говорил, что не любит кокаин, но ему нравится, как он пахнет. Хаммер на номерах 1-4-3 катится всех трахнуть. Я встречаю рассвет на капоте огромной машины. Я бы был как все, если бы делал то, что разрешили. Брум-брум-брум-брум. Знаешь, почему я молодой, почему богатый? Врум-врум-врум. На моей карме нет пятен. Мне не нужны стилисты, мои тряпки выражают мои вкусы. У меня никогда не было и не будет продюсера. Я звучу, как хочу. Я такой же, как ты, только никто не знает, кто ты. Так мы все тут биомусор, идиоты. Твоя девочка мечтает сделать со мной фото. Хули ты завидуешь, кто-то страдал хуйней, пока я работал. Самые умные говорят, что не слушают, потому что, блять, все слушают. А быть как все, так себе. Лучше быть уникальным комментарием в инстаграме. Брум-брум-брум. Знаешь, почему я молодой, почему богатый? Врум-врум-врум. На моей карме нет пятен. Я ненавижу эти фото, если вдруг подходит кто-то и вокруг много народу. Я проехал автостопом слишком много, можешь считать меня гордым, мне похуй. Заберу с собой всех своих пацанов. Мой номер недоступен для входящих. Я подарил бате BMW X5. Он всегда был со мной настоящим. Мы тратили время, воровали вещи. Мы плохие дети, но знает полиция. Дом — это семья, не случайное место, где выпало родиться. Брум-брум-брум-брум. Знаешь, почему я молодой, почему богатый? Врум-врум-врум. На моей карме нет пятен. Врум-врум-врум. Мне не нужны стилисты, мои тряпки выражают мои вкусы. Врум-врум-врум.